Я закручиваю рифмы, будто целый город в вихре майк наготове. Стиль под названием битва, начало атаки. Словно бойцы на татами режут друг друга клинками. В крови их пламя, смесь дорогая, танцует между битами в колонках громко и четко. Внезапно атакуют как кобра, в чем сила слова. Моя стратегия боя, так же технично, словно в танце, но гибель боя. В команде настроя, мы те, кто не дает покоя ублюдкам в хип-хопе. Мы для них будто паранойя. Сегодня твоя сучка с тобой, завтра со мной. Стонет в постели в экстазе, пока ты с братвой. Батл стайл, закрученный рифм и фристайл. Снится в кошмарах, словно Фредди ножами кромсает. Те, кто знает, уважает, в эту тему врубает. Под эти биты в клубах народ зажигает. Монстры готовы рвать чужую плоть, готовы на все, но только не предать хип-хоп, идущий на взлет. Как миг, лови мой стих, прими его внутро. Хапай как сплив, тайное общество. Люди верные стилю, верим в хип-хоп, как католик верит в мессию. Это дает нам силу, как допинг спортсмену, лечит как больного лекарства, медикаменты. Рэп летящий по ветру, знаешь ингредиенты. Убийственный флоу, плюс то, что забито в ракету. Плюс новый текст, плюсу еще сочный биток. Получишь как раз этот звук, плюс в комнате смог. Верные псы чуют запах за милю. Свирепый детектор растерзает воняющую гнилью. Это проверка на вшивость, знаешь, о чем говорят. Тайное общество вновь проводит обряд. Это наша стихия, каменные джунгли, сила. Рыбчина, как город богов, идет с нами в могилу. Плиты бетонные знают холод погоды и строк, что оставляет внезапно термический ожог. На чьей-то гордости, на чьей-то продажной морде. Протест, увы, не по моде, зато по моей по сути уличной пародии. Мы вцепимся в толстые шеи, кто не заметил в нас братанов и корешей. Липовые документы жечь, как и весь шабаш ведьма. В ответе за слова привожу в действие кремень. По воскресеньям мы не посещаем духовный храм, но точно знаем, кто в итоге окажется прав. Стальной нрав отобразился на свежем куплете, словно шедевр творца на огромном макете. Мир моим братьям, моей семье, нам силы хватит за все дерьмо, что поставил.